Говорит радио «Свобода». 40-летие литературного института. Не так давно отметил свой 40-летний юбилей Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР, расположенный в известном доме Герцена на Тверском бульваре 25. Я узнал об этом из литературной газеты, посвятившей этому событию довольно много места и фотографий. Все это было полно обычной, тенденциозной однобокости и пустозвонства. Мне показалось нужным сделать хотя бы несколько комментариев. Дело в том, что я учился в литературном институте с 1954 по 1960 год, 6 лет. Защитил в нем диплом. Между прочим, с отличием, похвастаюсь, моей дипломной работой была повесть «Продолжение легенды». Что собой представляет литературный институт, я таким образом знаю. Это институт уникальный. В свое время он был организован Горьким как эксперимент. Пожалуй, и за все 40 лет его существования среди литераторов не переставали соперничать две точки зрения. Одна, что такой институт абсолютно ни к чему, потому что научить писать невозможно, что институт, готовящий писателей и поэтов, просто абсурд. Другая, что институт не собирается готовить из кого-то писателя и поэта, но что он помогает таланту в образовании. Победила последняя. В дипломе, выдаваемого выпускнику, отнюдь не пишется поэт или драматург, а очень расплывчатое, неопределенное литературный работник, что предоставляет возможность быть кем угодно, от учителя сельской школы или корреспондента многотиражки до теоретически лауреата Нобелевской премии. Правда, три советских гражданина, весьма разных, получивших Нобелевской премии по литературе Пастернак, Шолохов и Солженицын, литературного института не окончали. Не кончали его многие ставшие известными советские литераторы. Хотя бы, например, Андрей Вознесенский, учившийся в институте архитектурном. Мне понравилось напутственное слово замдиректора в первый день занятий на первом курсе. «Научить писать вас мы и не можем, и не собираемся, но помочь вам оттесать и приобрести кое-какие знания – это в наших силах». Институт миниатюрный. На очное отделение ежегодно набирается только 30 человек. После рассмотрения конкурсной комиссии многих тысяч заявлений с приложенными литературными работами. Примерно половина из этих 30 мест забронирована для националов из союзных республик и из стран Восточной Европы, которые вне конкурса командируются тамошними писательскими организациями. Так что на оставшиеся мест 15 отобрать подающиеся надежды таланты нетрудно. Было бы, добавлю в скобках, если бы не... Но об этом дальше. Всякий раз группа новопринятых получается до казуса разношерстной. Из далеких республик прибывают люди почти малограмотные, случайно или благодаря блату, попавшие по разверстку. Пишущие стихи типа «О, как прекрасен труд Чабана» во всенародном социалистическом соревновании. Те же десяток-полтора мест, которые предназначены для по-серьезному талантливых людей, заполняются в разные времена очень по-разному. Критерий, подающий надежды, можно ведь толковать и так, и этак. В этом смысле человек, приложивший к своему заявлению в качестве образца своей работы, скажем, один день Ивана Денисовича, не был бы принят литературный институт никогда, ни в какие времена. Вместо него место было бы занято тем, кто приложил бы секретаря обкома. Когда в Советском Союзе после смерти Сталина случилась оттепель, в литературном институте тоже наступило очень осторожное потепление. И тогда, почти парадоксальным образом, прямо чудом каким-то, были приняты несколько десятков в течение нескольких лет действительно талантливых, по-настоящему многообещающих. Назову имена, которые потом стали известны каждому, кто всерьез интересовался литературой последних 10-15 лет. Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Анатолий Гладилин, Юна Морец, Юрий Казаков, Лина Костенко, Геннадий Лисин-Айги, Леонид Завальнюк, Визма Белшевица. Я, например, всю жизнь буду считать, что мне очень повезло попасть в литературный институт как раз в ту пору и со всеми ними учиться. Это было всего лишь проблеск между туч. 3-5 лет. Потом либеральность приемной комиссии кончилась, Вернее, состав ее был изменен, и с конца 60-х годов по сегодня в Лит-институт опять принимают только по потенциальных кочевых, марковых или ашаниных. Либерализация тогда проявлялась и в преподавании. В 1954 году мы начинали изучать историю по сталинскому краткому курсу истории ВКБП, но в конце моей учебы он куда-то тихо и незаметно исчез. Язык опознания мы проходили сперва только по гениальным трудам товарища Сталина в этой области, но под конец не только эти труды, но само имя Сталина исчезло из употребления. Мы, как гуглевские бурсаки, долбили наизусть Евангелие советской литературе, статью Ленина, партийная организация и партийная литература. Ну и у учителей, и у долбящих была при этом ирония в глазах. С иронией же в глазах профессора так разъясняли бездонную мудрость другого основополагающей статьи Ленина, Лев Толстой как зеркало русской революции, что у меня, например, на всю жизнь осталось к ней чувство грустной брезгливости. Другой способ, которым мы раскусили не сразу, но раскусив приняли восторженно и изумленно, был такой преподаватель, отчаянно кричавший то, что как раз было вздором. Схематически это можно передать так. Он говорил: классическая русская литература до революции дала непревзойденные образцы, но советская литература превзошла ее. Толстой, Достоевский, Чехов достигли вершин мировой литературы, но метод социалистического реализма выше. И так далее. И, наконец, третий, не мудрство и лукаво, призывали нас усваивать творческие наследия классиков, упирая на слова «мастерства» – «мастерство». Всем этим людям, которые сквозь какофонию официозного треска лозунгов и лжи неизвестно зачем, просто, вероятно, в силу совести ухитрялись давать нам понять что-то, мой будет вечный поклон. Некоторые из них ныне глубокие старики, другие умерли. Их труд и их риск не пропали. Такая была, значит, одно время в Лит-институте либерализация. Я задумываюсь над этим явлением одновременного тогда появления сразу многих ярких талантов. Едва лишь чуть-чуть дохнуло оттепелью. Явились сразу как подснежники из-под снега. Последовавший новый мороз и трамбовка катками всех и задавили. Но оказывается, земля все-таки не промерзла насквозь. Силы в ней есть, и семена в ней сохраняются. Случись весна, о, как они взойдут. Сегодняшний литературный институт в разгаре жизни не следует рассматривать всерьез. Это обыкновенно партийно-политическое учебное заведение с литературным уклоном, готовящее литпропагандистов и ремесленников. Они поставляют тот суррогат, который в советских журналах и издательствах занимает место художественной литературы в подлинном понимании этого слова. Те случайные, как выяснилось, исключения получили все, как один, весьма тяжелую судьбу. Великолепная поэтесса Юна Морец, по последним известным мне сведениям, находится в сумасшедшем доме. Замечательный прозаик, в традициях Тургенева, Чехова, ученик Паустовского Юрий Казаков, не принимается к печати уже много лет и как бы исчез. Геннадия Лисина Айги знает только Запад. На родине его совершенно не печатают, он живет в свирепой нужде и затравлен. Визма Белшевица попыталась покончить с собой. Белла Ахмадуллина, устав от травли, насколько я знаю, ушла в личное, ушла куда-то. Как она уходила на лекциях по литэкономии, подперев щеку кулаком, отрешенно глядя в окно. И даже, кажется, не слыша, как профессор, надрываясь, кричит цитаты из Маркса и Энгельса. У Анатолия Гладилина накопилось целое собрание отвергнутых сочинений, которые он зачем-то безнадежно продолжает писать. Он живет в нищете, жена его сошла с ума. В довершение всего недавно, когда на Запад попала его книга «Прогноз на завтра», его заставили казенно, пошло протестовать. Самая талантливая украинская поэтесса Лина Костенко, когда я последний раз побывал у нее еще в 1969 году, имела стол, заваленный неопубликованными рукописями. Показывала гранки рассыпанной и не вышедшей книги, после которой ни одна работа ее уже к набору не допускалась. Окруженная слежкой, с послушивающими микрофонами в квартире, допрашиванная в КГБ, она произвела впечатление человека, дошедшего до последней степени нервного истощения. Это было тогда. Что с ней сейчас, не знаю, ибо из Киева о ней не проникает больше ни звука. Эти судьбы лучших, на мой взгляд, студентов Литинститута, старавшихся хотя бы больше или меньше сохранить честность и человечность. Но самой кривой и мрачной судьбой я бы назвал судьбу Евтушенко. Я знал его 17 лет, еще с тех пор, когда он был тихим, никому неизвестным, застенчивым студентом первого курса. Он очень изменился, он кончил цинизмом. Евтушенко сейчас в больших чинах, облагодетельствован дачей в Переделкино, совершает турне по свету, пишет поэмы о Матросове. Жаль. Когда-то это был самый талантливый из всех студентов. Он действительно подавал надежды огромные, отнюдь не дутые, как некоторые теперь думают. Я не буду о нем говорить подробнее. У меня осталась паутинка надежды, что, может быть, когда-нибудь он сам это сделает. Лучше, чем кто-либо другой. А просто я пытался напомнить о довольно трагических судьбах тех немногочисленных действительно талантливых людей, которые одно время действительно оказались в стенах Литературного института, и о которых на юбилейных торжествах и статьях литературной газеты как раз и не было сказано ни слова. 22 декабря 1973 год.